Надпись на экране: «Одесская киностудия». Осень 1944 года. По пыльной дороге идет батальон солдат. Мимо на лошадях скачут мужчина и женщина. Молодой солдат смотрит им вслед. Королева, потрясающую бабу себе комбат оторвал. Какая она тебе баба? Страдаешь? Ну, страдай. А пока что комбат спит с твоей любовью. Ну ничего, перед наступлением он ее выкинет. Извинись. Сейчас же. Перед кем? Перед женщиной. А, ну да. Это пожалуйста. Ой, извини меня, раба Божьего Федора Малянова, дорогая, многоуважаемая. Тру-ля-ля! Негодяй ты! Язык поганый! Извинись, скотина! Небольшая лощина, привал. Идет массовая помывка солдат. Мелькают халаты санитарок. Эй, сестричка, помоги! Ну как, Тужилин? Хорошо? Хорошо. О, кралечка комбата! Где? Туманец крылаться, милая! Вы противный же ты, Малян! Обнаженный Нетужилин оказывается на земле рядом с санитаркой, возлюбленной комбата. Он приподнимает голову, разглядывает ее волосы, мочку уха, перстень на руке. Ночь. Походная кухня. Получив свою порцию каши, Нетужилин продолжает задумчиво стоять. Худенький, уснул, что ли? Его подталкивают. Не знаю, что с ним делать. Скоро наступление, первая пуля его. Это точно. Нетужилин ужинает в окопе. Он высокий, немного худощавый юноша, почти мальчик. Нос острый, уши торчком, губы худые, взгляд задумчивый. Прислонившись к стенке окопа, слушает звуки, доносящиеся из землянки. Летняя жара, на площадке танцевальной музыка с утра. Риорита, Риорита, эти софокстар, на площадке танцевальной 41-й год. На площадке танцевальной 41-й год. Начинает вальсировать по окопу с воображаемой партнершей. Сигнальная ракета. Проснувшись утром, Саша услышал разговор двух солдат. А наш комбат, мужичок, донжуанистый. Правда? Позволяет себе, понимаешь? Барон. Да, большое дело любовь. Любовь до первого наступления. Вот скажите, Рехин, сколько мужчина может прожить без еды? 40 дней, говорят. А без женщин? А они-то при чем? Эх, Терехин, вечная ты мерзлота. Ух, жалко мне их, Федя. Красивая женщина. Нетужилин стоит у землянки комбата, слушает звуки, доносящиеся оттуда. Стоит, задумчиво смотрит в землю. Нетужилин идет по окопу. Вышел комбат Неронов, сонный, лет 30, в расстегнутом кителе. Увидел солдата, лежащего у окопа. Нетужилин неподвижными глазами смотрел в осеннее небо и улыбался. Рядом лежит перевернутый котелок. Неронов заглянул ему в лицо. Комбат решил, что он убит. Развернулся, чтобы уйти. Услышал голос. Тебя я умоляю, слова любви сто крат я повторю. Подошел обратно. Я это твердо Послушаешь? Никак нет. А что? Музыка. Музыкант? Никак нет. Рядовой Нетужилин. Вторая стрелковая. Ну вот что, Моцарт. Еще раз застану. Угу. Сигнальная ракета. Землянка комбата. В углу сидит грустная санитарка, женщина Неронова. Атака 6. Я знаю. У меня уйма проверяющих. Проверяющих уйма, а я одна. Комбат устало сел, сбросил с плеч шинель. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Утро. Нетужилин снова пришел к землянке. В руках у него полевой цветок. У входа стоит санитарка. Это девушка с длинной русой косой. Солдат смотрит на нее из-за выступа траншеи. Кто здесь? А ну, выходи. Вот. Пришел попрощаться. Утром наступление. Я вас так люблю. А имени вашего не знаю. Люба. Протягивает ей полевой цветок. На время их руки соединяются. Александр. Главное, чтобы вы были счастливы с товарищем майором. Чтобы дети ваши тоже были счастливы. Чтобы они смеялись, как вы. Вы так заразительно смеетесь. Холодало. Можно идти. Прощайте. Спасибо. Саша Нетужилин уходит. Люба остается одна. Она закрывает глаза, плачет. Надпись на экране: военно-полевой роман. Послевоенная Москва. В городе зима. Из станции метро выходит много людей. Высокий мужчина в ушанке и пальто остановился. Смотрит на двух продавщиц. Это Саша Нетужилин. Ему уже около 30 лет. У него усы. Лицо покрыто легкими морщинами. Продавщица стоит в сомнительно белом фартуке, натянутом на телогрейку. Рядом на ящике сидит закутанная девочка. Я все общежитие одевала, когда я шла к нему на свидание. Их нынче, скоро домой пойдем. Вот, ну и сильный мороз. Нетужилин продолжает смотреть на продавщицу. И вот, ревматизм. Пирожки! Мороженое! Продавщица хлопает руками в обрезанных перчатках, из которых торчат пальцы с облупившимся маникюром. Мороженое! Чувствуешь? Бери, пока не остынет. Мороженое! Нетужилин подходит к продавщице пирожков. Дает ей деньги. Та, не глядя на него, дает ему пирожок. Он продолжает на нее смотреть. Отходит. Чё-то слаб берут. Снова смотрит на нее. Пирожки горячие, налитой! Чё-то... Мороженое! Пущу. Пухленькие, свеженькие пирожки! Одно объедение! Гляди, гляди, уставился, не оторвется! Влюбился! Люби! Нетужилин все смотрел и не мог оторваться. Первым взглядом влюбился. Квартира Нетужилиных. Полюбился. любил я педагога. Денег нет, тетрадей много. Из ширмы появляется кукла. Граждане, дорогие гражданочки, поглядите на этого человека. Что он делает с его собственной женой? А что он делает? Он ее любит. Ага, любит. Он ее морит голодом. И ручку поцелую. Вот эту вот ручку, пожалуйста, поцелуйте. Иди сюда. Ну, правда, я очень соскучилась. Я тоже. Я хочу есть. Я ужасно хочу. Я соскучилась. Вальсирует на месте. Угадай, что бы я сделала, если бы мы вдруг разбогатели? Родила бы. Не догадался почему-то. Я бы купила тебе новую шапку. И поехали бы в Ялту. Куда у ты? В новой шапке. Смотрели бы на море там. Да, но мы никогда не разбогатеем. Почему? Потому что мы будем крутить кино круглосуточно. Ты помнишь, я тебе о нашем комбате рассказывал? Сколько бессонных ночей потратила я, чтобы он поступил на ИСТФАК. Иду я около ЦУМа Бедная. Сегодня и вижу, знаешь, ты мне каково потом расскажешь. Вижу. Потом расскажешь. Давай быстро помоем руки и быстренько есть. Я смертельно хочу есть. Ой, я тоже. Давай. Ты знаешь, кого я сегодня встретил? Однополчанина? Опять кто-нибудь ночевать будет? Да нет. Я сегодня. Саш, Сашунь, подожди. Подожди секунду, я тебе расскажу, какой я сегодня сон видела. А ты мне потом расскажешь. Значит так. Ну, метро. Вот я так думаю, охотный ряд. Да, это охотный ряд. Мы с тобой вдвоем, кругом народу, тьма, давка. И вдруг ты отрываешься и оказываешься уже там, в вагоне. Я за тобой, около меня, прямо перед моим носом двери захлопываются, и я остаюсь одна. Совершенно одна. Представляешь? А ты уезжаешь от меня. С такой идиотской улыбкой уезжаешь. Ой, я тебя так не любила в ту минуту. Ну, правда. А как проснулась, так, ой, сразу легко стало. О чем ты сейчас думаешь? Давай ребеночка родим. Прямо сейчас? А? Давай. Нетужилин стоит у витрины. Что хотят твоему делать? Я 5 минут 11 до сих пор не открываю. Что ж? Безобразие. Ищет взглядом продавщицу. На том месте, где он вчера ее встретил, никого не было. Начинает осматривать вокруг станции. Жилин перебегает дорогу. Пирожки горячие! Два самых горяченьких, если не жалко. С утра сегодня сколько было мороза? 17. Это когда ты встал. А я вышла, было 23. Так что горячие они, как у мертвого. Что? Что? Пирожки свеженькие! Только что сковородки чирикали! Налетай, разбирай! Ну, правильно, их же ведь надо продать, а? Я понимаю. А, у тебя, вижу, чердак варит. А я вот в детстве тоже думал стать продавцом. Мороженого, правда. Так разве это мужское дело? Так, а я этим и не занимаюсь. А чем же ты занимаешься? А вот такие вот норовят прокатиться за чужой счет. Показ? Я... В каком смысле? Рви отсюда! Ты что мне зубы заговариваешь? Ты ж перестроился! Ошивается тут всякая шпана, не успеешь опомниться, а выручка! Где выручка? Выручка где? Нетужилин уходит. Ошивается тут всякая шпана. Продавщица закуривает сигарету. Ты хоть видела, как он на тебя смотрит? Ну, сразу же видно, что порядочно. Она порядочную не надо. У нас такого счастья. Во! Почему ты хочешь казаться хуже, чем ты есть? Нетужилин стоит неподалеку. Возвращается. Мне пирожки. Сколько? Все. Кинотеатр. Женщина смотрит на кучу пирожков. Рядом задумчиво стоит Нетужилин с пленкой для кинопроектора. Входит администратор. Что происходит? Оставь их, Витя. Саша. Саша, вас не узнать. Может, я пойду? Сиди. Сейчас зал разнесу. Вы слышите, что там творится? А дома нет обеда, учите. Не умрем. Саша. Саша, вы меня слышите? Ну, сделайте что-нибудь, Саша. Саша задумчиво смотрит на продавщицу пирожков. Та танцует на морозе. Нетужилин вытирает ноги, входит в коридор перед квартирой. Между прочим, ноги вытирать надо. Оглох, что ли? Вы мне никто. Никто! Саша, пойдем, здрасте. Пойдем, шутит. Вы его... Саша, пойдем. Все в порядке. Саш. Ну что с тобой? Жена Саши смотрит телевизор. Тот курит у окна. Улица. Нетужилин в галстуке, пальто, шляпе и с цветком идет к продавщице. Продавщица его заметила. А выпендрился. Богатым будешь. Ну что ж, как говорится, будем знакомы. Люба. Александр. Нетужилин протягивает ей цветок. Хочешь приударить? С вами в тот раз девочка была, это... Моя дочка. А что, к детям не подхожу? Ну, вообще-то я Антипова, Любовь Ивановна, а дочка Неронова. Мы просто были не расписаны, но не успели, убила его. Это бывает, вдыхала попала. А дочку я так записала, Екатерина Неронова. Пирожки горячие, свеженькие! Хочешь? Нет. Не дергайся. Сейчас. Угощаю. Вот. Спасибо. Не за товар. Прогуляемся? С удовольствием. Вот. Пришлось демобилизоваться. Родила. И пошло, и поехало. А что ж, замуж не вышли? А жених еще не вырос. Да нет, правда. Не захотела. Подполковник интендант сватался. Да. Жила бы у него, как у Христа, за пазухой. Летчик еще был. Весь в коже. Вот. Думал, у кого деньги, у того и сила. Дудки. Не желаю приспосабливаться. Зато живу спокойно. Ни от кого не завишу. Никто не укащит. Ничего. Я свое еще возьму. Нравлюсь я тебе, что ли? Больше. Сами не понимаете, чего стоите. Откуда тебе знать, сколько я стою? А у меня дитё. И за комнату платить надо. На мои заработки не проживёшь. Чё, сдрефил? Небось, пошутила я. Люба, а можно мне ещё повидать вас? Приходи, смотри. Нет, что. Спасибо. Слушай. Я вижу, ты человек не шибко занятой. Понимаешь, у меня дочка хворает. Может, ты постоишь, а я сбегаю. Тут рядом, а? Ладно. Оживленный перекресток. И горяченький, румяненький, только сейчас чирикали. Администратор кинотеатра с женой увидели Нетужилина. Пирожки, румяненькие. Готовьте мелочь без дачи. Один. Пожалуйста, только без дачи. У меня нет мелочи. Пожалуйста. Спасибо. Вам сколько? Парочку. И мне один. Сейчас. Мелочь. Пожалуйста. Он увидел их. Ну что же. Идем. Готовьте мелочь, пожалуйста. Вам сколько? Парочку? Два. Сейчас. Пожалуйста. Ну, с меня причитается. Да я не пью. А то смотри, посидим. Я не жадная. Где? Посидим. У тебя. А где хочешь? А у меня... Приходи ко мне. Спасибо. Можно идти? А то я опаздываю уже. У меня смена. Вторая, что ли? Да нет, я тут работаю киномехаником. О, бесплатное кино. Уже хлеб. Комната Любы. Нетужилин катает дочь Любы на плечах. Сейчас упадешь, сейчас упадешь, упадешь. Ой, не могу. Входит мужчина в черной шляпе и пальто. Стой-ка. Здравствуйте. Вам кого? Снимает шляпу и пальто. Где мать? открывает футляр от скрипки. А что дядя Гриш принес? Дядя Гриш, не жадный. Катюш, лови. Оп. Достает шоколадку, кидает дочке. Та отворачивается. Достает бутылку. Наливает водку в стакан. Выпивает. Ну, теперь сделай так, чтоб я тебя потерял из виду. Как это? Пропади. Нетужилин молча одевает шарф. Ты пошевелись, балерина. Снимает его. Садится на кровать перед Гришей. Напрасно старушка ждет сына домой. Напрасно. Мама! Прибегает Люба. Что, понравилось? Я тебя отучу, падла, шастать по чужим бабам. Погода, только без рук. Тихо. А теперь проваливай. Что-что? Я говорю, вот в 24 часа, чтобы духу твоего здесь не было. Хм. Да. А деньги за 3 месяца кто вперед взял? Я! Значит так, стоишь вопрос. Здравствуйте! Будьте свидетелями, я выселю эту из квартиры в 24 часа любовника в моей квартире. Значит, еще слово, убью. Ты меня знаешь. Ты погляди. Ну, погляди, с кем ты? На кого променял-то? Прошу! Убегает от Любы. Падает с лестницы. Ты у меня еще пожалеешь. Мне нравится моя жизнь. Почему ты хочешь, чтобы я ее изменила? Я хочу, чтобы ты себя уважала. Рада бы в рай, да грехи не пускают. Это все война. На войне у меня было все. А ты бери пример с меня. Я и работаю, и учусь в пединституте. Истфак. Что ж прикажешь, мои годы сесть за парту? Какие годы? Когда здесь живешь, многое перестаешь замечать. Придется комнату искать. Надо пойти в райисполком. Ты че? А что, фронтовичка? Мать, а одиночка. А где я в войну была? Войну тебя не было. А до войны? Вот до войны ты была, только об этом никто не знал. А мама? А мама твоя тогда очень маленькая была. Ты бы дала ей тогда шоколадку? А ты? Я бы дала. Ну, я тоже. Давай ешь. Да. Спасибо. Кушай. Кинобудка. Люба с дочкой смотрят фильм через окно для проектора. Ну сядь, посиди немного. Люба сажает Нетужилина к себе на колени. Саша почувствовал себя неловко, встал. К нему подбежала Катя, взяла за руку, потянула вниз. Обхватила за шею и крепко обняла. Ой, кино? Всегда счастливый конец бывает. Нетужилин смотрит на Любу. На ее длинный мужской пиджак, растрепанные волосы. Подходит. Сиди. Вытаскивает шпильки. Достает из кармана расческу. Начинает расчесывать ей волосы. Он сделал ей красивую гладкую прическу, приоткрыв красивый лоб. Люба достает из своей сумочки отгрызок помады и без зеркала начинает красить губы. Саша выхватывает у нее помаду и сам начинает красить их. Он достает осколок зеркала, подносит к ее лицу и дает ей посмотреть. Люба смотрит серьезно и неподвижно. Поднимает глаза, встречается взглядом с Нетужилиным. Люба снимает пиджак. Смотрит на него и улыбается. Саша меняет пленку. Начинается фильм. Фильм с Чарли Чаплином. Саша и Люба вальсируют на месте. Я так давно не танцевала. А теперь будешь. Тем временем жена Нетужилина не спит и грустно смотрит в одну точку. Райисполком. Кабинет председателя. Вы помните, я у вас здесь был, и вы нас записывали на ее. Нетужилин и Люба с дочкой врываются в кабинет. Стоп! Как в плохом театре. Слушаю. Это Любовь Ивановна Антипова. Так. Любовь Ивановна воевала 3 года. Она старшина санитарно-деказационной роты. Понятно. Мужа ее убила на фронте. Это вот дочка от него. Вы кто такой? Я не Тужилин. Я просто так хлопачу. Чего-то непонятного. Мой хахаль. Мой хахаль. А, другое дело. Зачем только весь этот маскарад? А тебе что, одежка нужна или человек? Суть дела. А жить негде. Вот и вся суть. Дайте жилье. Любое. Все равно какое. Вот Любовь Ивановна за крохотную комнатку платит бешеные деньги. А зарплата у нее... Ну вы... На учете стоите? Нет. А что? Вот. Заполните анкету и в 6-ю комнату. Вы учтите, я хоть и не богачка, но в долгу не останусь. Подумай, подумай. Кабинет администратора кинотеатра. Вера Николаевна, с вашим мужем, с Сашей, в последнее время происходит нечто... Но с каждым человеком что-нибудь происходит. Но 3 жалобы за неделю. У нас любят жаловаться. Дальше. Что дальше? У меня школа. А у меня план. Народ перестал ходить. Я свободна? Мне хотелось говорить. Вера Николаевна, на днях Саша на углу универмага торговал пирожками. Я тоже был ошарашен, но факт остается фактом. Я видел сам. Это исключено. Выходит, я вру? Вы перепутали. Вам показалось. Показалось. Угу. Открывает ящик. Там пирожки. Вещественное доказательство. Я не ревнива. Это вы заставляете свою жену смотреть один и тот же фильм неделями. Держите ее на привязи. Вера Николаевна, уверяю вас, это не так просто сказать, но ваш Саша... Я запрещаю вам говорить гадости о моем Саше. Немедленно извинитесь. Улица. Люба продает пирожки. Вера смотрит на нее издалека. Вера уходит. Выглядит убито. Квартира Нетужилиных. Новогодний стол. На нем маленькая елка. Рядом сидит Вера. Концерт филармонии. Люба сидит с Сашей. Она нарядна и причесана. Ей явно скучно. Саша напряженно слушает музыку. Саша и Люба уходят из зала. Прикидывается. Была, дескать, в консерватории. Ну, скажи мне, только честно, что тебе дает такая музыка? А, то-то же. Песня. Это да. Каким ты был, таким и остался. Казак лихой, ай-ляй-ля-ля-ляй. С тобой себя чувствую какой-то важный. Ну, как женщина, ученый. Как жаль, что мы не встретились раньше. Сразу же после войны. Ты думаешь, я была какая-то особенная? Почему же была? Ой, комбат носил меня на руках. А вот убила же его. На этом все хорошее в моей жизни кончилось. Риорита, Риорита, ля-ля-ля-ля-ля. Такой праздник. Мы всегда дома встречаем. Ну и правильно. Традиция. Выходит Вера. Вера. А это вот Люба. Я тебе о ней рассказывал, ты помнишь? Вот. Где ты ее откопал? Что, она совсем на «ты»? Успокойся со всеми. А что, теперь такая мода? Это война. Чуть что война. Действительно, это просто результат плохого воспитания и все. Так может, она мной займется? Да. Вера у нас педагог. Да, могу. Саш, у меня предложение. Давай пригласим твоего боевого товарища к нам. Отметим вместе Новый год. Давай. У меня очень вкусная еда. Давайте. Идемте к нам. Ей интересно узнать, что мужики находят таких, как я. Ох, отобью я у тебя Александра. Зачем? Он мой муж. Вам нужен другой мужчина. Интересно. Какой же? Ну, во-первых, свободный. А во-вторых, у Саши очень много недостатков. А у мужчин бывает только один недостаток. На остальные я смотрю сквозь пальцы. Саш, ты чувствуешь, что тебя ожидает? Ну, это бравада, ну... Он слишком порядочный, это да. Да, он вам очень быстро надоест. Тебе, небось, не надоел. Мне с ним интересно. У нас немного общего. А о чем он с вами будет разговаривать? А Саша меня любит просто так. Такой, какая я есть. Правда, Саш? Нет, ты скажи вслух. Пусть она услышит. Скажи, Саш. Саша не знает, что ответить, достает яблоко. Пошутила я. Ненормальные вы какие-то. Я действительно пришла посмотреть, чем это вы лучше меня. Поздравляю тебя, Саша. С Новым годом. Вера уходит. Обидели человека. Эй! Вера оборачивается. Стоит Вера. Перед ней сидят Люба и Саша. Вера пританцовывает под музыку. Огненная красная косынка обтягивает ее лоб. Широкая цыганская юбка от каждого движения взлетает в воздух. Строгое лицо, загадочный взгляд, она показывает фокусы. Вера бросает в цилиндр цветные косынки. Магически помахав руками, вытаскивает их уже связанными. Мировой баб! А теперь, дамы и господа, дорогие товарищи, коронный номер! Музыка! Секундочку. Вера выбежала на кухню и забилась в угол. Глаза у нее грустные и испуганные. Маэстро! Публика волнуется! Кажется, у нее сейчас случится истерика. Да-да! Иду! Вера взяла себя в руки и направилась в комнату. Вера берет веревку, складывает ее в несколько раз. Дает Любе ножницы, дает разрезать веревку. Ого, хорошо. Вера крутит веревку в руках. Фокус не удался. Веревочки две. Привет. Не получилось. Люба видит растерянное лицо Веры, начинает рыдать. Вера и Саша смущенно переглядываются. Факир был пьян. И фокус. Все сидят за новогодним столом. И еще. За то, чтобы в этом году что-нибудь изменилось к лучшему. Да? Угу. Выпьем. Нравится мне у вас. Ей-богу, так интересно живете. А у нас только и знают, что водку глушить, да языками чесать. Вы приходите к нам почаще. Да. Да я вашей компании как рыба на бережку. А ты воевала? Воевала ты? Нет. Да, нет. Давайте выпьем за хороших людей. Их так много. Давайте. И так мало. За вас. Ну? А вы в райисполкоме-то были? Схожу. Куда я денусь? Ой, цветет калина в поле у ручья. Парня молодого полюбила я. Парня полюбила на свою беду. Вера встала. Не могу открыться, злобая не найду. Прикрыла поплотнее дверь. Села на тахту. Смотрит на мужа. Тот не может оторвать глаз от поющей Любы. Взгляд Веры полон грусти. Интересно, как вам удалось заполучить такое гнездышко? Здесь жили мои родители. До войны им принадлежала вся эта квартира. А где же они теперь? Померли, да? Внезапно погас свет. Ага, привет. С Новым годом. Да. Саша садится за фортепиано. Люба тоскливо смотрит на них. Она не знает мелодии и не может подпеть. Шуберт. Уже на работу. Ты посмотри, кто к нам пришел. Люба вернулась домой. Ура! Рядом с ней большая серая дворняга. Люба с дочкой лежат в кровати. Городок провинциальный, летняя жара. На площадке танцевальной музыка с утра. Риорита, риорита, вертится фокстрот. На площадке танцевальной 41-й год. На площадке танцевальной 41-й год. Люба стоит в дверях кабинета зампреда. На ней легкое платье и красивая прическа. У меня неприемный день. У вас что-нибудь срочно? Это мужчина средних лет, с рыжими усами в военной гимнастерке. Я вот анкету принесла. В шестую комнату. Между прочим, с женщиной разговариваете. А, артистка? Взятку-то принесла? Проходи. Люба послушно садится. Русская? Еще спрашивает. Ну так и пиши. Как? С двумя С как? А без нее непонятно, что понятно, я русская? Понятно, понятно. И без анкеты понятно. Между прочим, слово белорусский тоже с двумя С пишется. А я когда пишу, не думаю. Зря. Думать надо. А индюк думал, и что? У меня муж такой же, как ты. Молодой и красивый. Только ты живой, его убила. Вот тебе и два С. Извини, что не убила. А вам идет, когда вы сердитесь. Неужели? Надо переписать. Тебе надо, ты переписывай. А мне хоть пиши, хоть не пиши, все равно ничего не дадут. Ему не дадут. Сам себе возьмешь. Ну, надо переписать. С ошибками подавать неудобно. Я отпросилась. Мне некогда. Сядь! Перепишешь, потом отпущу. Они смотрят друг на друга. Квартира нетужиленных. Саша завязывает галстук. Одевает пиджак. И садится на тахту рядом с женой. Как хорошо, что мы этот шеветовый костюм тебе купили, правда? И галстук тоже подходит, правда? Да. Я обещал. Обещал? Ты понимаешь, она очень... Да ладно, ладно, ладно. Не мучайся. Я знаю, что ты скажешь. А она одинока, да? У нее ребенок. У нее кто, мальчик, девочка? Девочка. Девочка. Ей надо помочь. Она заслужила свое право быть счастливой. Угу. Воевала. Да. А торгуют пирожками. Это несправедливо. Да? Нетужилин положил голову на плечо Веры. Ну ладно, иди. Ладно, иди. Саш, а что же мне делать, а? Куда же мне деваться? Нет, ну правда, ну ты прости меня, но я чувствую, что совершенно лишняя. Никуда я не пойду. Я же ведь тоже хочу быть счастливой. Я хочу быть с тобой. Я не хочу быть одна, Саш, понимаешь? Никуда я не пойду. Но иди, тебя жду. Ты никогда никого не обманывал. В кинобудку к Саше входят Люба с Катей. Тут же сидит Соня, жена администратора. Сашенька, у нас сегодня вечер на работе, а это, ну, боится остаться одна. После того, помнишь, с Гришей? Ты меня будешь долго любить. Вчера пропали билеты в театр. Ну, я забыла. Я не успела предупредить. Я не могла. Ну, что ты на меня так смотришь? Ну, я пойду. Ладно? Пока. Добрый вечер. Молодец. Мне бы ее характер. Она ведь вас вокруг пальца. А вы живете с человеком из жалости. Он любит меня. А вы? Он спас нашу семью от голода в 42-м. Саша едет домой к Любе. На дверях замок. Саша идет к телефонной будке. Пожалуйста. Что? Саша. Что? Соня ушла. Куда? От меня ушла Соня. Дома ее нет, в кинобудке тоже. Да она в зале сидит. Саша бежит обратно к квартире Любы. Там до сих пор замок. У соседей шумно. Нетужилин приоткрывает соседскую дверь. Там мужчина с девушкой. Очень счастливые. Нетужилин бежит к продавщице с мороженым, подруге Любы. Люба уволилась. Дом Нетужилиных. Вера сидит за столом. Входит Люба. Проходите. Не бойтесь. У нас уже несколько миллионов лет не было случая людоедства. А где ворона? Какая ворона? Ну как же? В прошлый раз у вас ворон была. Живая? Ну, какая еще? У нас не было никаких ворон. А мне собака. Живая? Дворняга. А-а-а. Правда. Шарик. Угу. Знаешь, зачем пришла? Давайте... Выпьем чаю. Ну, у меня, правда... Достает из кармана пальто бутылку. Может, лучше это? Давай. Давайте. Ой, цветет калина в поле у ручья. Парня полюбила я. нравишься, Люба. Ну, правда. Слопая. Молодец, Любочка, что ты пришла ко мне. Не могу открыться. Входит соседка. Он живет. Я хочу тебе сделать подарок. Вера достает платье. Тебе нравится? Да. Это твое. Бери, я не носила его ни разу. Нет, Вер, перестань. Я тебя прошу, я этого не люблю. Ладно, ну перестань. Нет, нет, ну, нет, пожалуйста. Возьми. Можно? Ты не обижай. Да-да. Это твое. Да-да. Ой, Нюра пришла. А я к вам на песенку. Как мотылечек на свет. Ой, как вас хорошо-то. Да, у нас тут... Ой, и цветет калина. Блин, ну что же вы не подхватываете? Напелись уже. Правда? Жаль. А я петь умираю люблю. Ой, особенно танцевать. Синенький скромный платочек падал с опущенных. Только замуж никак не выйду. Ну, замужество такая скука. Вот я живу, не раздумывая. И не всегда весело. Нюр, иди, что скажут. Иди, что скажу. Уйди отсюда, Нюр. Ага. Значит, петь не будете? А-а. Жаль. Ой, цветет калина. Обиделась. Нахальная. Не люблю ее. Ну, одинокая. Иногда и я, наверное, выгляжу такой. Я не тебя имела. Да знаю. Выгляжу. Нет. А могла бы на врача выучиться. Посылали ведь. Слушай. Люба. Давай мы с тобой чаю выпьем. Ну как ты своему мужу позволяешь крутить с другими прямо при тебе, а? Мне это покоя не дает. Понимаешь? Люблю, наверное. А я выхожу замуж. Вера удивлена и обеспокоена. Преддраисполкома. Глаза Веры расширились от счастья. Ну, зампред. Жилин стоит у квартиры Любы. Дверь открывает Гриша в полосатой майке, черных трусах до колена и скрипкой в руках. Рядом сидит дворняга. Гриша грустно смотрит на Нетужилина. Заходи. Я к Любе. Не ко мне же. Заходи. У меня чекушка. Я был несколько раз, а Люба... Люба ушла. И у тебя с Любашей ничего не выйдет. Вы тоже. Разворачивается, смычком прикрывает дверь. Саша спускается к выходу. Эй! Кирпичный дом за райисполкомом, знаешь? Ага. Вот там они. Нетужилин поднимается по лестнице. Городок провинциальный, летняя жара. На площадке танцевальной музыка с утра. Риорита, риорита, вертится фокстрот. На площадке танцевальной 41-й год. На площадке танцевальной 41-й год. Саша входит в квартиру. Прячется за шторкой. Люба накрывает на стол, пока Новиков катает ее дочку на плечах. Ставим. Маша, это я. Дубровский. Поздно, Дубровский. Я жена князя Верейского. Эскадрон, шашки наголо, по коням. Эскадрон, шашки наголо, по паням. Нетужилин смотрит из-за перегородки на Любу. Та его не замечает. Ходит толпа людей с подарками. Раздевайтесь, раздевайтесь. Спасибо, мне очень. Спасибо, ничего. Смотри, что принес. Так, ладите. Тоже мне фронтовой друг, опаздываешь. Да, спасибо. Ничего. Добрый вечер. Люба замечает Нетужилина. Люба, давай. Возьмите. Старается улыбнуться, но не может. Продолжает грустно смотреть. Саша. Саша. Нетужилин уходит в подъезд. Там темно. Саша, куда же ты, Саша? Я тебя не вижу, остановись. Возвращайтесь назад, простудитесь. Ты со мной на вы. Сашенька, как здорово, что ты пришел. Хорошо, да только ничего хорошего. Ты не хочешь со мной разговаривать? Нет, просто не хочу мешать. Чем же ты можешь помешать, глупый? Вы меня плохо знаете. Я злой. Господи, да ты ревнуешь меня. Еще чего? Подожди, слышишь? Я тебе все объясню. Осторожнее. Если я сверну себе шею, виноватым будешь ты. Не может лампочку повесить. А еще в райисполкоме работает. Стой! Слезы текут по щекам Любы. Я должна тебя видеть. Понимаешь? Я сама собиралась. Вы сегодня слишком красивая. Если ты говоришь об этом вслух, значит, уже не любишь меня. Я любил вас. Только давно, еще на войне. Люба! С верхнего этажа зовет ее Новиков. Квартира Нетужилиных. Вера встает с кровати. Начинает одеваться. Саша гуляет. На нем коричневая шляпа и такое же пальто. разгоняется и катится по дороге, покрытой льдом. Падает. Из водостока сыпятся куски льда. Нетужилин пинает трубу. Перебегает улицу, пинает другую. За ней следует и третья. Вера видит это и тревожно смотрит. Сонные, наспех одетые люди расходились по домам, обсуждая происшествие. В переулке остался только один милиционер на коне, за спиной которого грустно сидел Нетужилин, нарушитель общественного порядка. Милиционер тронул лошадь. Конь зацокал по мостовой, увозя грустного Сашу Нетужилина. Вера не отставала от них ни на минуту. Она срезала дорогу и возникала неожиданно из-под какой-то подворотни. Семенила по другой стороне улицы, угрюмо поглядывала на блюстителя порядка. Из окна дома на набережной высунулся юноша, по пояс голый. Хорошо! Ой, как хорошо! Вывалился! Хорошо! Саша спрыгнул с лошади. Милиционер тронул поводья и поехал дальше, уже в одиночестве. Вера замерла на месте. Саша подошел к перилам и остановился в нескольких шагах от нее. Они стояли не рядом, отдельно друг от друга. На экране титры. В ролях Нетужилин, Николай Бурляев. Люба, Наталья Андрейченко. Вера, Инна Чурикова. И другие.